Твоей любви, о Боже, цвели жасмины, и была весна. В Твоей любви я потонул до дна, в любви глубокой, безмятежной, в любви густой, чуть золотистой, нежной.